Глава 6. Ольга. «Как он?» — спросила у дежурного лекаря, войдя в палату. «Состояние стабильное». Устало выдохнул пожилой мужчина, работавший здесь еще в те времена, когда мы учились в академии. «Повезло, что яд не успел распространиться. Кто-то догадался выжечь рану изнутри. Мы только зачистили его остатки и залатали рану. Вот она оказалась глубокой, так что продержать профессора Маира с недельку в палате было бы замечательно». Но зная его характер... Я поняла. Алих, вы бы сходили отдохнуть? Не положено, Олечка, — покачал он головой. Нужно, чтобы кто-то следил за его состоянием, вдруг хуже станет. Я присмотрю. Вырвалось само собой. А вы поспите хотя бы несколько часов. Кому будет лучше, если вы от усталости сляжете на соседнюю койку? Поблагодарив меня, Алих ушел отсыпаться. Стоило бросить взгляд на бессознательного мужчину, как перед глазами вновь пронеслись события вчерашнего дня. Запечатав прорыв, я спустилась с башни, помогая уничтожить последних тварей. На моих глазах одна кинулась на зазевавшегося студента, но Майер оказался быстрее. Заклинание сорвалось с рук раньше, чем я успела подумать. Тварь с истошным визгом разлетелась на мелкие кусочки. Но от раны, оставленной жуткими когтями, по телу боевика расползались черные вены. Видеть, как жизнь стремительно покидает огромного сильного мужчину, который, что уж душой кривить, тебе не совсем безразличен, было страшно. Ладно, ладно, Маир мне совсем не безразличен. Но признаваться я в этом не спешила даже себе. Тем более, что знакомы мы всего одну ночь. Зато какую... Ехидно напомнил внутренний голос. Немногим ранее зацепила Агнию, когда она закрыла с собой дочь. Но ее быстро унесли в лазарет и сразу начали оказывать помощь. А возле Маира не было никого, и рана выглядела плохо. Действовать пришлось быстро и интуитивно. Отчего-то в памяти всплыло, как Марго прижгла белке крыло. Мысленно попросив прощения у медвежонка и порадовавшись, что он уже без сознания, собрала остатки воли в кулак и выжгла темным пламенем яд в ране. Вряд ли смогу повторить подобное еще когда-либо. Кажется, до сих пор в носу стоит мерзкий запах паленой плоти. Когда закончила, студенты отнесли Балаева в лекарский корпус. Вчера вечером к Маиру никого не пускали, только сказали, что его состоянию ничего не угрожает. К Агнии до сих пор пропускают только дочек. И тех не хотели, но спорить с сестрами Прахт себе дороже. Особенно с Настей. Хорошая темная ведьма подрастает. Я горжусь своими племянницами. Осенью девочки поступают в академию, нужно не забыть заранее прислать ректору ящик лучшей настойки Марго. Чувствую, пригодится. К слову, если бы не предусмотрительность ректора Вилларда, усилившего защиту в день соревнований, и слаженная работа преподавателей и студентов, защищавших академию, отряда боевых демонов, Эртруада, не давшего тварям расползтись по столице, страшно представить, сколько жертв могло быть. Прорывы не тревожили 6 миров уже лет 20. Последние были настолько сильными, что едва не уничтожили 5-й мир. Уже думали, будет как с 7-м, но демоны справились. Вспоминать те события до сих пор страшно. Мы радовались, что наконец наступило спокойное время. И вот опять... Прорыв над столицей закрыли, можно сказать, с минимальными потерями, но пострадавших оказалось немало. Где были императорские войска в этот момент? А бездна их знает. До сих пор Руар с Эбелардом выясняют. Наш славный император Тедерик оказался не в курсе, чем занималась его армия, пока сам он отсиживал задницу в бункере. А вот императрица Голденберг мне понравилась. Даже жаль, что раньше мы не были знакомы лично. Удивительно, откуда у нее столько терпения жить с нашим императором. Рене с энтузиазмом восприняла идею припугнуть супруга разводом. А я взялась ей в этом помочь. Уж на чем, а на разделе имущества я дракона съела. Когда все закончилось, мы сначала узнали о состоянии Агни и других пострадавших. После, убедившись, что наша помощь в лекарском корпусе не требуется, отправились в клуб к Марго, знакомиться с новой родней подруги. Там у них с отцом Гордея такая запутанная история, хоть книгу пиши. Или две, потому что в одну все не поместится. Домой после клуба я не возвращалась, лишь освежила одежду бытовым заклинанием и заехала в офис за ноутбуком. Пелагея работала, как и остальная команда, несмотря на то, что я всем дала выходной. Не удержалась и заскочила в бухгалтерию, распорядившись щедро премировать сотрудников. Сумму премии, конечно же, поимею с нашего императора. Кто же еще виноват, что долгожданный отпуск, на который у меня были большие планы, полетел фамильяру под хвост? К сожалению, ни стола, ни дивана для гостей в палате не оказалось. Только хлипкая тумбочка, которая вряд ли бы выдержала что-то тяжелее кружки с чаем. Зато койка у здоровяка большая, и я с ноутбуком легко поместилась у него под боком. Раненое плечо оборотня скрывали повязки, пропитанные регенерирующим зельем. Их нужно было менять каждый час, чем я и занималась в перерывах между работой. Последний иск меня так увлек, что я не сразу заметила чужую лапу, по-свойски поглаживающую мою коленку.